Глава 28. Таково было положение вещей в понедельник, к концу дня, когда Каупервуд снова приехал к Стинеру. Казначей сидел в своем служебном кабинете, одинокий, подавленный, в состоянии, близком к невменяемости. Он жаждал еще раз повидать Каупервуда, но в то же время боялся встречи с ним. «Джордж», — без промедления начал Каупервуд, — «у меня нет ни одной лишней минуты, и я пришел, чтобы в последний раз сказать вам, вы должны дать мне 300 000 долларов, если не хотите, чтобы я обанкротился. Дела сегодня обернулись очень скверно. Я буквально в безвыходном положении. Но долго такая буря свирепствовать не может. Это очевидно по самому ее характеру». Он смотрел на Стинера и читал в его лице страх и мучительное, но несомненное упорство. Чикаго горит, но очень скоро его примутся отстраивать заново, и тогда начнется тем больший подъем в делах. Так вот, возьмитесь за ум и помогите мне. Не поддавайтесь страху. Стинер растерянно заерзал в кресле. Не позволяйте этим политическим авантюристам так запугивать вас. Паника утихнет через несколько дней, и мы с вами станем богаче, чем были. Вы виделись с Моллинхауэром? — Да. — И что же он вам сказал? — То, что я и ожидал услышать. Он запретил мне иметь с вами дело. — Я не могу, Фрэнк, понимаете, не могу, — завопил Стинер, вскакивая. Он так нервничал, что не в состоянии был усидеть на месте во время этого разговора. — Я не могу. Они меня прижали к стене, затравили. Им известны все наши дела. — Послушайте, Фрэнк. Стинер нелепо взмахнул руками. «Вы должны вызволить меня из беды. Вы должны возвратить эти 500 000 долларов, иначе я погиб. Если вы не вернете долг и обанкротитесь, меня упекут в тюрьму, а у меня жена и четверо детей. Фрэнк, я не могу этого вынести. Вы слишком широко размахнулись. Я не имел права так рисковать. Да я и не пошел бы на этот риск, если бы вы меня не уговорили. Поначалу я не представлял себе, чем это может закончиться. С меня довольно, Фрэнк. Не могу. Я отдам вам все свои акции, а вы верните мне эти 500 000, и мы будем квиты». Голос Стинера прервался. Он вытирал рукой вспотевший лоб и с тупой мольбой вглядывался в Каупервуда. Тот, в свою очередь, смотрел на него несколько секунд холодным, неподвижным взглядом. Он хорошо знал человеческую натуру, и никакие странности поведения, особенно в минуту паники, не могли его удивить. Но Стинер превзошел все ожидания. «С кем вы еще виделись, Джордж, после моего ухода? Кто у вас был? Зачем вы понадобились Сэнкстеку?» «Он сказал мне то же, что и Моллинхауэр. Никому и ни при каких обстоятельствах не давать больше взаймы. А главное, как можно скорее вытребовать назад 500 000 долларов. — И вы полагаете, что Моллинхауэр хочет помочь вам, не так ли? — спросил Каупервуд, безуспешно стараясь скрыть свое презрение к этому человеку. — Надеюсь, что так. Кто же еще может помочь мне, Фрэнк, если не он? Моллинхауэр — великая сила в нашем городе. — Выслушайте меня. — снова начал Каупервуд, сверляясь Стинера взглядом. Он выдержал короткую паузу. «Как Моллинхауэр приказал вам распорядиться вашими акциями конных железных дорог?» «Продать их через контору Тая, а деньги внести в казначейство». «А кому продать?» — спросил Каупервуд, напряженно вдумываясь в последние слова Стинера. «Странный вопрос. Вероятно, любому, кто пожелает их купить». «Все понятно», — произнес Каупервуд, уразумев, в чем дело. «Я, собственно, мог и сам догадаться. Джордж, они вас грабят, норовят присвоить ваши ценности. Моллинхауэр водит вас за нос. Он знает, что я не в состоянии сейчас удовлетворить ваши требования, то есть вернуть вам 500 000 долларов. Поэтому он заставляет вас выбросить ваши акции на биржу, а там уж он сумеет их загробастать. Можете быть уверены, что у него все подготовлено. Как только вы его послушаетесь, я окажусь у него в лапах. Так, во всяком случае, он думает, вернее, они, он, Батлер и Симпсон. Они втроем хотят прибрать к рукам всю городскую конку. Я это знаю, чувствую. Я уже давно этого жду. Моленхауэр так же мало помышляет о помощи вам, как о том, чтобы взмахнуть крылышками и полететь. Помяните мое слово, как только вы продадите ваши акции, он потеряет к вам всякий интерес. Неужели вы воображаете, что он хоть пальцем шевельнет, чтобы спасти вас от тюрьмы, когда вы уже не будете иметь касательства к конным железным дорогам? Какой вздор! Если вы на это надеетесь, Джордж, значит, вы еще глупее, чем я полагал. Не сходите с ума. Нельзя же до такой степени теряться. Образумьтесь. Взгляните опасности в лицо. Я вам все объясню. Если вы меня сейчас не поддержите, если самое позднее завтра утром вы не дадите мне 300 тысяч долларов, я конченый человек, и вы тоже. А между тем наши дела по существу обстоят неплохо. Наши акции имеют сегодня не меньшую ценность, чем имели раньше. Да поймите же, черт возьми, что эти акции обеспечены существующими железными дорогами. Дороги — доходное дело. Линии 17 и 19 улиц уже сейчас приносят 1000 долларов в день. Какие еще доказательства вам нужны? Линия Грин и Коутс дает 500 долларов ежедневно. Вы трусите, Джордж. Вас запугали эти проклятые аферисты. Вы имеете такое же право давать взаймы деньги, как ваши предшественники, Боут и Мерток. Они этим занимались постоянно. Пока вы делали то же самое в интересах Моленхауэра и его приспешника, все было в порядке. Разберемся, что значит положить в банк средства городского казначейства. Разве это не та же суда? Каупервуд имел в виду широко практиковавшееся обыкновение депонировать часть городских средств, например, амортизационный фонд, на очень низких процентах или вовсе безвозмездно в банках, с которыми были связаны Моленхауэр, Батлер и Симпсон. На это почиталось их законным доходом. Не отказывайтесь от последних шансов на спасение, Джордж. Не складывайте оружие. Через несколько лет у вас будут миллионы, и тогда вы до конца жизни сможете сидеть сложа руки. Вам останется одна забота — сохранять то, что у вас есть. Ручаюсь вам. Если вы меня не поддержите, они отрекутся от вас в ту же секунду, как я окажусь банкротом. Спокойно предоставят вам сесть в тюрьму. Кто внесен за вас в городское казначейство 500 000 долларов? Джордж, где в такое время раздобудет их Моленхауэр или Батлер, или кто-либо другой? Сейчас это немыслимо. Да они не собираются этого делать. Когда придет конец мне, придет конец и вам. Но запомните, в уголовном порядке будут преследовать вас, а не меня. Мне, Джордж, они ничего не могут сделать. Я просто маклер. Я не знал вас. Вы пришли ко мне по доброй воле. Если вы мне не поможете, ваша песенка спета, и вы прямиком отправитесь в тюрьму. За это я ручаюсь. Почему вы не защищаетесь, Джордж? Почему вы не хотите постоять за себя? У вас жена и дети, о которых вы обязаны подумать. Что может измениться от того, что вы судите мне еще 300 тысяч? Если вас привлекут к ответственности, это никакой разницы не составит. А главное, если вы одолжите мне эти деньги, ни о каком суде уже не будет и речи. Тогда мне не угрожает банкротство. Через неделю, через 10 дней буря утихнет, и мы снова будем богаты. Бога ради, Джордж, не раскисайте. Соберитесь с духом и действуйте разумно. И он замолчал, так как лицо Стинера от отчаяния стало походить на расплывающийся студень. «Не могу, Фрэнк», — заныл он. «Говорю вам, не могу, они со мной расправятся без зазрения совести. Они меня сживут сосвету. А вы не знаете этих людей?» В позорной слабости Стинера Каупервуд прочитал свой приговор. Что можно сделать с таким человеком? Как вдохнуть в него бодрость? Нет, это безнадежно. С жестом, выражающим омерзение, гордое равнодушие и отказ от всех дальнейших увещеваний, он направился к выходу, но в дверях остановился. «Джордж», — сказал он, — «мне очень жаль, от души жаль вас, а не себя. Я рано или поздно вывернусь. Я буду богат, но вы, Джордж, совершаете величайшую в своей жизни ошибку. Вы станете нищим, каторжником, и кроме себя вам некого будет винить. Вся эта биржевая конъюнктура вызвана пожаром. Мои дела, если не считать падение ценностей на бирже вследствие паники, в полнейшем порядке. А вы сидите тут при деньгах и позволяете запугивать себя шайки интриганов и шантажистов, знающих о ваших и моих делах не больше, чем первый встречный. Они интересуются вами лишь постольку, поскольку надеются вас выпотрошить. Поймите,